Глава 11. Ты ничего не хочешь мне сказать? Чинук бросил взгляд на свой коктейль и тяжело вздохнул. Внезапно грудь сдавила без всякой причины, а к горлу подкатил горький ком отвращения. Он не хотел подходить к тем ребятам и портить веселье. Чинук вспомнил мужчину, которого видел перед зданием компании, того, который сейчас обнимал Юми за плечи и, должно быть, подвозил ее тогда на скутере. У него было похожее телосложение и прическа, и он выглядел как звезда с обложки популярного журнала. «Не топ-модель, конечно, но многие на него заглядываются», — подумал Чинук. Юми потягивала шампанское из бокала и мило улыбалась своему спутнику. Чинуку она никогда так не улыбалась. «Неужели ей так нравится этот парень? Когда я пригласил ее выпить со мной бокал вина, она наотрез отказалась, а теперь спокойно пьет с этим. Так, хватит думать об этом». Упрекнул он сам себя и внезапно расправил плечи. «Нужно самому убедиться, насколько хорош парень Юми». «Не может быть, что он настолько крут, чтобы она предпочла его мне, Чхачинуку». Конечно, прежде всего в нем играло любопытство. А если Чинуку что-то любопытно, он узнает об этом все. «Я сейчас вернусь», — сказал он друзьям и повернулся к бару. Ой, Юми не могла поверить собственным глазам. Чинук шел к ней через толпу на танцполе. «Странно, что он вообще здесь в такое время. И почему идет сюда?» — думала она. «Может, поздороваться? Хотя, наверное, не стоит». Юми нервно огляделась вокруг. Сайон с подругами вышли поправить макияж, и у бара остались только она и Хёнтхэ. Чинук подбирался все ближе и ближе. «Что, так вы с ним? Тогда с мистером Привередой, твоим боссом?» В этот момент она вспомнила обо всем, что рассказывала Хёнтхэ про Чинука. А если они встретятся? Конечно, они не стали бы обсуждать такие личные темы в первую встречу, но лучше было им вообще не говорить. Юми в спешке схватила сумочку, висевшую на стуле, и потянула Хёнтхэ за руку. «Слушай, я, наверное, пойду». «Что? Почему так рано? Переживаю за маму и Тонгу, сам понимаешь». Это была почти правда. Михи обязательно принимала душ перед сном. И наверняка не разобралась, как включить воду, и, вероятно, уже все сломала. «Давай провожу тебя». Хёнтхэ попытался последовать за Юми, но та быстро махнула рукой. «Нет, спасибо. Лучше оставайся с девочками и передай им, чтобы не обижались на меня, ладно?» «Да, конечно, все передам». «Выручил, как и всегда. В любом случае, увидимся завтра», — поблагодарила его Юми и поспешила к выходу. Чинук увидел, как Ли Юми поговорила с предполагаемым парнем, встала, взяла сумочку. Тот почему-то пошел в противоположную сторону. Чинук на мгновение задумался, за кем идти. Он затеял все это, чтобы увидеть парня Юми, но теперь, когда она собиралась уходить, его любопытство развеялось. Поколебавшись, Юми направилась прямо к выходу. Чинук все же пошел за ней. Старался не отставать, но в клубе было слишком много людей. «Осторожнее!» – кто-то толкнул Чинука в плечо. Он развернулся и на мгновение отвлекся. Когда повернулся к выходу, девушка уже исчезла. Такси. Поймать такси на многолюдной клубной улице в пятницу вечером – то еще испытание. Юми с грустью смотрела на занятые машины, проезжающие мимо. Заказать через приложение тоже не получалось. Водители не отвечали или не приезжали. На метро я успею проехать только полпути, хотя если поймаю машину там, то и дешевле выйдет. Юми пошла к входу в подземку, продолжая высматривать такси, когда кто-то встал прямо перед ней. Не заметив помеху, уткнулась прямо в грудь прохожему. Она удивленно отступила, подняла голову и поймала холодный взгляд Чинука. «Директор!» Ее зрачки расширились. «Наверное, видела, как я убегала». Юми попыталась не выдать своего замешательства и выдавила улыбку. «Что ты здесь делаешь?» – бесстрастно спросил Чинук. «Я, как видите, домой собираюсь. А вы?» Юми хотела спросить «А вы с вашей очаровательной спутницей?» Но промолчала. Вместо ответа Чинук повернулся к ней спиной и, как ни в чем не бывало, заявил: «Я тебя подвезу. Сейчас трудно поймать такси». «Чего это он вдруг?» «С девушкой поссорился». Юми не думала идти за ним. «Идешь?» — обернулся на нее Чинук. На мгновение она замешкалась. Должна ли она притвориться, что не видела его в клубе? Или лучше честно признаться? «Мы обменялись взглядами, так что нет смысла притворяться. Он и так считает меня обманщицей, так что не стоит падать в его глазах еще ниже». «Вызовите водителя? Я видела, как вы пили в клубе. Это был коктейль». Юми поморщилась. «Разве в коктейлях нет алкоголя?» Это была девственная Мария. Чинук сделал акцент на первом слове. Юми понимала, что «девственная» значила «безалкогольный напиток», но прозвучало это весьма двусмысленно. Она слегка покраснела и опустила голову. «А мне ты говорила, что не пьешь». Директор резко сменил тему. «Только что видел, что тебе это очень даже нравится». «Один бокал в компании друзей». «Ага, все так и говорят». «Это правда. После этого я только делала вид, что пью, чтобы не выбиваться из атмосферы». Не успела Юми договорить, как Чинук нагнулся к ней. Она застыла на месте, не успев сделать и шага назад. Настолько быстро он приблизился. Их лица практически касались друг друга. «Ик!» От сильного смущения Юми начала икать. Директор Чха продолжал спокойно смотреть на нее. Убедившись, что губы девушки почти не пахнут алкоголем, снова выпрямился и сухо сказал. «Хорошо, я тебе поверю, но все это странно, не думаешь?» «Ик, что?» – спросила Юми, не прекращая икать. Она ударила себя в грудь. «Когда в офисе я попросил тебя выпить, ты тоже могла просто пригубить. Почему же отказалась?» «Понимаете, Ик?» «Потому что я не твой парень, потому что ему можно доверять, а мне нет. В этом все дело». Раздраженно думал Чинук, глядя на Юми, которая изо всех сил пыталась справиться с приступом икоты. «Рядом с клубом негде было припарковаться, поэтому я оставил машину немного дальше на стоянке. Придется пройтись пешком». Директор снова отвернулся от нее и пошел вперед. Ах, Юми задержала дыхание, но Чинук не стал ждать и продолжил идти. Она почувствовала себя брошенной. Все выглядело так, будто он был ее гиперопекающим старшим братом и силком тащил домой с вечеринки. «Ну что еще?» – проворчал Чинук, обернувшись к ней. «Последний поезд уже ушел. Хочешь идти домой пешком?» Чинук взглянул на часы и покачал головой, но Юми стояла неподвижно. «Зачем вообще пошел за мной? Чтобы поворчать? Тем более в клубе ты был не один». Юми вспомнила девушку рядом с директором. Если Хэри была милой, словно кукла, то та красотка в отрыве была очень элегантной. «Может, Хэри для него действительно как сестра, а встречается он с этой?» «Ух, не знаю, не знаю. Сложные у них отношения. Хотя какое мне дело? Просто поблагодарю его за то, что подвезет до дома». Она пошла за Чинуком, и тот снова отвернулся. «Почему ты ушла так рано? Все твои друзья остались в клубе?» – спросил он, дождавшись, пока Юми догонит его. «Ой, я сегодня немного устала». «Точно, в столовой устроили внезапный ужин для директоров, и ей пришлось целый день усердно работать». Чинук взглянул на уставшую Юми, но вдруг вспомнил про ее парня, который остался в клубе. Она решила пойти домой, и он просто остался развлекаться? «Что за человек? Не могу поверить, что ее влечет к такому. Должно быть, эта девушка не разбирается в мужчинах». И выглядит он слишком смазливо. Чинук не заметил, как заговорил вслух. «Что, простите?» «Я про того парня, который стоял рядом с тобой». «А, вы про Хёнхэ? Ну, он действительно милый, но все же не смазливый». Юми тепло улыбнулась, и Чинуку показалось, что она подумала о чем-то очень личном. «Да ты прямо с ума сходишь, просто думая о нем. Хёнхэ, милый, и вообще у него дурацкое имя». Чинук раздраженно ослабил галстук, ставший вдруг слишком тесным. «Как же его описать?» Юми задумалась и начала рисовать что-то в воздухе. Прямо извелась вся. Чувствуя еще большее разочарование, Чинук расстегнул еще и верхнюю пуговицу рубашки, но противное его души не проходило. «Хёнхэ скорее как ангел, только крыльев не хватает». «Улетит и никогда не вернется?» «Совсем нет». Юми удивленно посмотрела на босса. «Почему сразу не вернется? Наоборот. Вечно достает?» «Да нет же, я говорю, что он милый как ангел», уже громко сказала она. «Посмотрите, как нахваливает. С ума сойти. Совсем от любви ослепла». Чинук не мог успокоиться. «Он был первым, кто заговорил со мной, когда я пришла в новую школу». «Получается, со старшей школы?» Чинук не мог поверить, неужели они встречались так долго. Юми же подумала, что вопрос о том, как давно они знакомы. «Ага». «Тогда, если они встречаются со школы, то со мной она...» «Так вот, почему сбежала. Получается, изменяла со мной? Я виноват? Но откуда мне было знать, что у нее все это время был парень?» Чинук нахмурился. «Почему тогда она расплакалась на пляже, когда я спросил, все ли у нее в порядке? Парень, который даже не знает, в каком состоянии находится его девушка, и не парень вовсе». От всех этих мыслей у Чинука разболелась голова. Погрузившись в себя, он быстро пошел вперед, забыв, что идет не один. «Извините, можно немного помедленнее?» – попросила Юми. Чинук был гораздо выше, и она не могла догнать его, как ни старалась. Чинук шел впереди, и, глядя на его спину, Юми вспомнила, как он вел ее за руку этим утром. Тогда ей хотелось убежать, так крепко держал директор ее за запястье. А теперь, конечно, она не хотела снова идти с ним за руку, но чувствовала себя странно. «Та красотка из клуба точно его девушка. Может, они просто поссорились? Подождите-ка, а что тогда они делали с Хэри в его кабинете? Даже если она для него как сестра, не слишком ли это все? Ах да, он ведь весь из себя красавчик, вечно вокруг него кто-то вертится. Вот ведь Казанова». Юми вспыхнула и нахмурилась, будто речь шла о ее собственном парне. В это время Чинук остановился. Он нагнулся к асфальту, что-то поднял и зажал в кулаке. Дождался, пока Юми догонит его, и протянул к ней сжатый кулак. «Это тебе, возьми. Что там? Узнаешь, когда протянешь руку». Юми послушалась Чинука, и он вложил в ее ладонь монету в 500 вон. «Зачем?» – спросила Юми, глядя то на монету, то на Чинука. «Монетка на удачу. Она выпущена в год моего рождения. Мне и правда сегодня повезло». Ничего не понимая, Юми медленно моргнула. Она не могла поверить в то, что говорил ей Чинук. «Выпущена в год моего рождения. Значит, сегодня удачный день. Вот, подарок. На удачу. У тебя печальный взгляд». Чинук в точности запомнил все, что она сказала ему тогда на пляже. Юми только что называла его про себя Казановой, но теперь была тронута до глубины души. Чинук поступил искренне, не как ее начальник, а как человек. «Спасибо». Юми мягко улыбнулась, осторожно погладила монету, которую он ей протянул. Когда она положила монету в карман, Чинук небрежно бросил. Выглядишь подавленный, может, просто устала. Хочешь, скажу, что ты похожа на кролика, который потерял маму и свесил ушки?» Он помнил их разговор на пляже до мельчайшей мелочи. «Я больше похожа на кролика, который внезапно прыгнул куда-то, не глядя, и теперь не знает, что делать. Что?» «Да так, ничего», — пробормотала Юми. Вопрос Чинука отрезвил ее, и она улыбнулась. Чинук посмотрел на ее улыбку и с серьезным видом пошел дальше. За время поездки он не проронил ни слова. Юми отвернулась к окну, любуясь ночным городом. Дороги давно опустели, и они доехали меньше, чем за полчаса. Возле паба «Книги и пиво» Чинук остановил машину и выключил двигатель. «Забыл сказать. В понедельник я уеду в командировку на неделю». «А, хорошо». «Эта неделя не будет считаться». Таким образом, у нее все еще оставалось 2 недели на то, чтобы впечатлить его. «Да, поняла. Спасибо, что подвезли». Юми кивнула на прощание, быстро распахнула дверь и пошла к пабу. Вдруг водительская дверь открылась. Чинук вылез из машины и последовал за ней. «Ли Юми», — негромко позвал он. Она остановилась, не дойдя до двери, и обернулась. «Да? Ты ничего не хочешь мне сказать? В каком смысле?» Юми непонимающе посмотрела на Чинука. Тот добавил. «Я уезжаю на неделю. Что ты об этом думаешь?» «А? Зачем спрашивать о таком?» «Напугал». Юми попыталась улыбнуться. «Желаю вам счастливого пути». «Что с лицом?» — нахмурился Чинук. Очевидно, ответ Юми чем-то его не устроил. «А что с ним не так? Выглядишь слишком довольный». «Чего ты добиваешься? Да, я улыбнулась, ну и что? Лучше скажи, почему сам мрачнее тучи?» Юми пыталась понять, что испортило директору настроение, но у нее никак не получалось. Все вокруг считали его трудоголиком, так что очевидно, что он должен был радоваться недельной командировке. «Вам не нравится, когда я улыбаюсь?» «Не замечал за тобой этого раньше». «Я просто рада, что не буду готовить целую неделю». Действительно, приезд Михи и Тангу добавил ей забот, и недельная передышка была как нельзя кстати. «Рада?» — Чинук нахмурился еще сильнее. «Ой, не стоило говорить так прямо». Юми осознала свою ошибку. Чинук все еще был ее начальником. Нельзя говорить ему все, что вздумается. Она торопливо поклонилась, извиняясь за промах. «Я буду упорно искать блюдо, которое вас впечатлит». Чинук скрестил руки на груди. Он все еще хмурился. «Изо всех сил». Юми осторожно посмотрела на директора. «Какой же он обидчивый. Доедутся, может, целую вечность. Лучше просто молчать». Она опустила голову, не желая встречаться с ним взглядом. «Еще в детстве мне рассказывали сказку о храбром кролике, который бросил вызов тигру, потому что не знал, что тот существует», — сказал он наконец. Юми подняла голову. «Храбрый кролик?» «Ладно, до встречи». Чинук хотел что-то добавить, но не решился. Он развернулся, сел в машину, завел двигатель и вскоре скрылся в темноте. «Что это с ним?» — пробормотала Юми, глядя ему вслед. «Неужели мои слова так его задели?» Было утро воскресенье, и Юми хотела выспаться. Впервые за долгое время у нее была такая возможность. «Ма, я голодный!» — потряс ее за плечо Тангу. Юми с трудом открыла глаза. «Тангу, 10 минут. Попроси маму, она тебя накормит. Мамы нет, ма!» Эта фраза окончательно разбудила Юми. «Что? Как это нет?» Юми вскочила с кровати и подбежала к шкафу с одеждой. Неужели сбежала, бросив Тангу? «Нет, невозможно. Но Михи вполне могла устроить себе незапланированное путешествие, чтобы развеяться», — подумала она, распахивая дверцу шкафа. Вычурные наряды матери висели на месте. Повернув голову, Юми увидела, что и дорогой чемодан никуда не делся. Все так же стоял рядом со шкафом. Она облегченно выдохнула. Мама точно никуда не уехала, но из-за нервов сердце колотилось, как сумасшедшее. Так и еще до одного обморока недалеко. «Ма!» — Тангу обхватил ногу Юми. Михи ушла, поэтому мальчик ластился к старшей сестре. «Почему он такой милый?» Юми немного растерялась. «Мы с мамой так похожи?» Она погладила брата по голове. «Тунгу, а куда пошла мама?» «Не знаю, ма». «Удивительно, я прекрасно его понимаю. Вот что значит одна кровь», — поразилась Юми. «Она тебе ничего не сказала?» «Не сказала». Всю субботу мать разбирала вещи, раскладывала их, присматривала за Тангу, лишь чудом сохраняя хладнокровие. Как и опасалась Юми, Михи хватило ненадолго. И уже в воскресенье она исчезла, не сказав никому ни слова. «И куда тебя понесло?» Не выпуская брата, Юми свободной рукой набрала номер Михи. Та не брала трубку. Звонок каждый раз попадал на автоответчик. «Мама, ты где? Ушла, никого не предупредив? Оставила Тангу на меня? Это уже ни в какие ворота!» — пробормотала Юми, дождавшись гудка. Возможно, мать прослушает сообщение. «Ма, я голодный!» Тангу уткнулся лицом в шею Юми, совсем как голодный котенок. «Тангу, почему ты и маму называешь Ма и меня? Путаница получается. Я Юми, твоя сестра». По глазам брата Юми поняла, что Ма нравится ему больше, чем сестра или Юми, но... Вдруг ее и в самом деле посчитают матерью Тангу? Она посадила Тангу себе на колени и заглянула ему в лицо. «Я твоя сестра. Повтори, сестра. Ма». «Нет, не Ма. Давай попробуй. Сестра». Тангу уставился на нее круглыми глазами и старательно проговорил. «Ма». «Ладно, попробуй сказать Юми. Юми. Ма». Тангу явно не понимал, что не так. «Что же мне с тобой делать?» Возможно, братик был еще слишком мал для фонетических упражнений. Все же ему было только 2 года. «Попробуй сказать папа. Па. А брат? Блад». Что ж, не идеально, но Юми могла разобрать каждое слово. «Тогда почему именно меня он зовет Ма?» – удивилась она. «Тангу, ты же так хорошо говоришь. Почему ты не можешь сказать Юми?» «Ма». Мальчик весело рассмеялся и потерся своей щекой о щеку Юми. Этому он точно научился у Михи, но Юми и не хотела сопротивляться уловке. Тангу был ее единственным младшим братом, и она, как старшая сестра, должна была позаботиться о нем. Да и он уже не младенец, так что ей не придется все время сидеть возле кроватки. Юми поставила Тангу на пол и встала. Не удержавшись, она легонько ущипнула брата за пухлую щеку. «Ладно, я приготовлю завтрак. Что хочешь?» «Вот». Тангу неожиданно протянул ей игрушечного кролика. «А, ты хочешь съесть кролика?» Юми удивленно посмотрела на довольного младшего братишку. Чинук собирал вещи, но мыслями было далеко и никак не мог сосредоточиться на командировке. Он замер, глядя на чемодан. «Я просто рада, что не буду готовить целую неделю». Вспомнил довольное лицо Юми, ее счастливый взгляд и улыбку. «Поверить не могу», — покачал он головой в такт своим мыслям и усмехнулся. Удивительно, Чинук-то думал, что новость о командировке ее огорчит, но девушка, напротив, чуть не запрыгала от радости. «Вот ведь, может, все отменить, чтобы готовила мне по 4 раза в день?» Он громко щелкнул замком чемодана, пытаясь справиться с раздражением. С ним творилось что-то странное. Раньше думал только о предстоящей командировке и работе, а сейчас голова опухла от глупых назойливых мыслей. Чинук почувствовал, что эта неделя будет очень длинной, и от этого настроение у него испортилось еще больше. Пошло оно все. Он тяжело опустился на кровать, прикрыв лицо ладонью. «Выложи рис в виде кролика. Сейчас мультик такой есть. Посмотри, как там. Потом надрежь сосиски с одного конца, чтобы получились сосиски-осьминожки. И не забудь про яичный рулет. Ты должна нарисовать на нем сердечко, кетчупом или смайлик». Юми только дозвонилась до матери, а она уже завалила ее советами. «Как всегда. Когда вернешься? Это ты так избаловала Тангу? Ой, посмотрите на нее. Вспомнила бы себя в его возрасте. Как же я с тобой намучилась. Мне приходилось выкладывать водоросли в виде Бэтмена или Микки Мауса, иначе ты не ела». Юми убрала телефон от уха и наморщила нос. «Правда, говорят, что лягушка не помнит, как головастиком была. Вот и я забыла. Ладно, проехали». «Тогда скажи, где ты сейчас? Куда ушла?» «Я устроилась на работу. Надо же нам с Тангу что-то есть. Деньги сами по себе не появятся». «Что ж, по крайней мере, Михи не решила сидеть на шее у дочери». «Хорошо, только не снимайся в кино». «Что?» – она повысила голос. «А почему нет? Твоя мама еще ого-го. Могу начать хоть сейчас». «Не вздумай», – перебила ее Юми, невольно сорвавшись на крик. «Или я перестану с тобой общаться». «Вы посмотрите на нее. Я вообще-то актриса. Кино меня кормит. Мне платят за съемки. Что тебя не устраивает?» «Это ты съемки в порнографии называешь работой?» «Какая разница, где сниматься? В обычных фильмах тоже обнаженка бывает, смотря какая роль». В сущности, Михи была права, но Юми просто не могла так просто это принять. Ведь 1000 людей видели, как ее мать раздевалась, а иногда не только раздевалась, но и... «Ни за что», — со злостью подумала Юми. «Не хочу ничего слышать. Только снимись в чем-то подобном, и ты мне больше не мать». Юми сбросила звонок. Тангу по-прежнему сидел рядом, тиская игрушечного кролика. Казалось, он уже привык к постоянным ссорам. «Хочешь кролика, будет тебе кролик», — буркнула Юми и пошла на кухню. Она взялась за готовку и вскоре успокоилась. Процесс создания рисовых кроликов увлек ее. Фигурки получились даже лучше, чем ожидалось. «Тангу, завтрак готов. Иди сюда». Увидев любимого персонажа, Тангу восхищенно вздохнул. Вдруг у него на глазах навернулись слезы. «Эй, братик!» – испуганно воскликнула она. «Что такое?» «Может быть, его сосиска-осьминожка напугала?» – предположила Юми. Она и правда постаралась. Сделала 8 щупалец, глаза, нос и даже рот. «Ма, люблю тебя!» Тангу вскочил с места и бросился обнимать сестру. От неожиданности та даже растерялась. «Ну что ты?» Юми осторожно высвободилась из объятий брата, который повис у нее на шее. «Тебя так тронули рисовые кролики?» Тангу закивал, хлопая мокрыми от счастья глазами. Михи плохо готовила, и Юми представляла, каких кроликов ему приходилось есть. Круг и 2 палки, и хорошо, если рис не подгорел. Ее собственный шедевр не мог не впечатлить брата. «А у тебя есть вкус. Знаю, твоя сестра – дипломированный диетолог-нутрициолог с сертификатами по европейской и корейской кухне. Малуси всех!» Тангу показал ей большой палец и принялся за еду. Его лицо светилось от счастья. «Не торопись, я сделаю еще». «Да, ма». Глядя на довольного брата, Юми вдруг почувствовала озарение. Вот оно. То самое блюдо, которое она так долго искала. Равнодушным точно не останется. Юми погрузилась в работу. Она купила несколько книг по сервировке от известных экспертов. Искала рецепты в интернете. Однако через 3 дня ее план впечатлить Чинука, подав ему блюдо в виде любимого персонажа, провалился. Хозяйка прачечной наконец-то ей позвонила, и Юми поехала за пальто. Но по приезде жестоко разочаровалась. «Что это? Что произошло?» – спросила она, рассматривая пальто. Только успокоилась, решив, что все проблемы позади, как на ее голову свалилась новая беда. Хозяйка, впрочем, выглядела крайне довольной результатом. «Такое бывает. Я постаралась сделать все незаметно. Но эта ткань настолько нежная, что каждый стежок будет видно». «Да, но это...» У Юми просто не было слов, чтобы выразить свои чувства. Везде, где моль прогрызла дырки, виднелись черные бисеринки. «Посмотрите, какая красота! Не то что обычные стежки. Видели последние коллекции Gucci и Dolce & Gabbana? В этом году бисер в моде». «Но... просто покажите это вашему другу. Если ему не понравится, то верну плату за починку». Но дело вовсе не в деньгах. Юми была уверена, что Чинуку, который по привередливости не уступал самым капризным двухлеткам, пальто точно не понравится. «Мне конец», — обреченно подумала она. Обратная дорога казалась ей бесконечной. Юми чувствовала себя запертой в клетке, откуда не сбежать, как ни пытайся. Она остановилась и посмотрела вверх на хмурое, затянутое тучами небо. На душе скребли кошки. До понедельника встреча с директором ЧХ ей не грозила, но что потом? Сколько у нее денег? Интересно, хватит ли? Скопить удалось не так много, но что поделать? Раз испортила чужую вещь, то надо возместить ущерб. Юми не удержалась и вздохнула, сжав кулаки. «Никогда больше не свяжусь с мужчиной, который любит брендовые вещи. Нет. Вообще ни с одним мужчиной не заговорю. Буду благочестивой, одинокой, старой девой». Она тряхнула головой, отгоняя невеселые образы. Однако Чинук никак не покидал ее мысли. Юми тряхнула головой еще раз и поправила волосы. «Меня просто совесть мучает. Я совсем по нему не скучаю. Совсем». В ее зрачках отражалось пасмурное небо. «Опять бессонница? Неважно, выглядите», — сказал Джин взволнованным тоном, встречая Чинука у лифта в лобби. «Какой там? Я и дома не могу заснуть. Не то, что в отеле». Чинук пожал плечами и принял у помощника папку с документами. «Может, стоит обратиться к врачу?» — предложил тот. «Хватит. Не в первый раз. Тогда вам тем более следует поехать в больницу. Вы не спите. Усталость продолжает накапливаться». «Не волнуйся, в обморок больше не упаду». Чинук хлопнул Джина по плечу, будто пытался его успокоить. «Я тебя тогда напугал, поэтому никаких больше обмороков. А если все-таки упаду, отменишь 3-разовое питание и будешь поить меня травами». «Точно, народная медицина. Совсем забыл о ней. И не вспоминай, не нужна». Чинук вернулся к бумагам. Бессонница была с ним всегда, с раннего детства. Удачные дни, когда она отступала, выпадали крайне редко. Порой, когда симптомы становились слишком тяжелыми, Чинук пил снотворное, прописанное врачом, но оно почти не помогало. «Когда я в последний раз спал без таблеток или алкоголя?» — подумал он и улыбнулся, вспомнив. 3 года назад, в тот самый день, в памяти возникло лицо Ли Юми, и Чинук резко захлопнул папку. Обед закончился, и Юми занялась проверкой продуктов в холодильнике. «Прекрасно. Можно отправлять на кухню», — сверилась она со списком. К холодильнику подошла Джинни и достала замороженную свинину. «Кажется, у тебя свободный день?» – спросила она. «Сегодня никакой готовки?» С тех пор, как Джинни узнала, что они с Юми ровесницы, девушки сблизились. Возможно, стать подругами еще не успели, но и просто коллегами уже не были. Директор уехал в командировку. «Так вот, почему ты аж светишься?» Юми ответила ей улыбкой. Да, она наконец могла отдохнуть, но на сердце все равно было неспокойно. А стоило подумать об испорченном пальто, сразу хотелось плакать. «Юми, какая же ты?» Они с Джинни одновременно развернулись и увидели Инби. Та стояла в дверях, недовольно глядя на них. «А, что?» «У директора полно работы. Вдруг он опять перестанет есть. Ты не беспокоишься?» «Беспокоюсь. Он такой красивый. Что будет, если он похудеет?» «Нет, мне нельзя». Инби тяжело вздохнула и вышла с кухни. «Ей тоже нравится директор ЧХ», — прошептала Джинни на ухо, ничего не понимающую Юми. «О, он немного не в моем вкусе. Слишком тощий. Предпочитаю накачанных мужчин». «Возможно, просто под костюмом не видно. Ну, придется его раздеть, чтобы узнать наверняка. Вот если выпадет шанс...» «Что?» Юми уставилась на Джинни с нескрываемым ужасом. Та непонимающе улыбнулась. «Ты чего?» «Нет, ничего». «Юми, у тебя будто парня никогда не было. Я права?» Юми густо покраснела и опустила голову. Она не могла признаться, что видела Чинука голым и знает, что он вовсе не тощий. «Ай, ладно, можешь не отвечать», — махнула рукой Джинни. Она взяла свинину и ушла назад на кухню. Юми открыла холодильник и попыталась вернуться к работе. Однако слова «НБ» засели в голове, не давая сосредоточиться. Теперь ее мучило беспокойство. «Вдруг директор голодает? Кто ему готовит?» «Хватит!» — Юми тряхнула головой, отгоняя тревогу. «Ему не 2 года, так что как-нибудь справится».